Глава 19. С момента встречи старикана с Исабеллой до начала зачистки прошло 2 месяца. Первыми замели вьетнамцев. В газетах писали, что легавые нагрянули по 9 адресам одновременно, обнаружили 5 складов героина и арестовали 36 витконговцев. Через неделю настала очередь косовских албанцев. Легавые воспользовались помощью группы «Дельта», чтобы взять штурмом квартиру в районе Хельсфюр, про которую, как думал цыганский барон, никто не знает. За ними последовали североафриканцы и литовцы. Мужик, ставший начальником оргкрима, пижон модельной внешности с длинными ресницами, сообщил газете, что в полицию поступили анонимные сведения. На протяжении следующих недель все уличные дилеры, от угольно-черных сомалийцев до молочно-белых северян, были заметены и посажены за решетку. Но среди них не было ни одного из нас, носивших футболки «Арсенала». Мы уже стали замечать, что места на улицах стало больше, а очереди выросли. Старикан нанял нескольких безработных уличных торговцев, но выполнил свою часть сделки. Торговля героином в центре Осло стала почти незаметной. Мы сократили импорт героина, потому что зарабатывали намного больше на скрипке. Скрипка была дорогой, и часть торчков попыталась пересесть на морфин, но через некоторое время они возвращались. Мы продавали быстрее, чем Ипсон изготавливал. В один из вторников товар кончился у нас уже в 1:30, а поскольку пользоваться мобилами строго запрещалось, старикан думал, что Осло все равно, что хрена в Балтимор, мы пошли к вокзалу и позвонили на русский Грессу из автомата. Андрей сказал, что занят, но подумает, что можно сделать. Олег, Ирена и я сели на лестницу на Шипергата, отогнали покупателей и расслабились. Через час я увидел, что, как к нам хромающей походкой приближается какой-то тип. Это оказался Ипсон, собственной персоной. Он был пьян, орал и хлопал руками до тех пор, пока не заметил Ирену. Тогда он как будто сдулся, и голос у него стал более мирным. Пошел с нами во двор, где передал полиэтиленовый пакет с 1000 доз. 20 000, — сказал он, протянув руку. Это ведь наличный бизнес. Я отвел его в сторонку и сказал, что когда у нас в следующий раз кончится товар, мы сами зайдем к нему. «Мне не нужны гости», — ответил он. «Возможно, я заплачу чуть больше 200 за дозу», — сказал я. Он с подозрением посмотрел на меня. «Планируешь открыть собственную лавочку? А что на это скажет твой босс?» «Это останется между нами», — заверил я. «Мы говорим о маленьких партиях, 10-20 доз для друзей и знакомых». Он громко рассмеялся. «Я буду приходить с девчонкой», — сказал я. «Кстати, ее зовут Ирена». Он перестал смеяться, посмотрел на меня, попытался снова захохотать, но ничего у Кривоногого не вышло. А в его глазах явственно читалось одиночество, жадность, ненависть и вожделение, хреново вожделение. «В пятницу», — сказал он, — «в 20 часов. Она пьет джин?» Я кивнул, — «с этого момента пьет». Он дал мне адрес. Через 2 дня старикан пригласил меня на обед. Я подумал было, что Ипсон меня сдал, но потом вспомнил его взгляд. Нас обслуживал Петр. Мы сидели за длинным столом в холодной гостиной, и старикан рассказывал, что он сократил импорт героина наземным путем из Амстердама, и теперь поставки идут только из Бангкока с помощью нескольких летчиков. Он объяснил мне все цифры, удостоверился, что я его понял, и задал обычный вопрос, не употребляю ли я скрипку. Он сидел в полумраке и разглядывал меня. Но время было позднее, и он позвал Петра и попросил его отвезти меня домой. В машине я думал, не спросить ли Петра, считает ли он старикана импотентом. Ипсон жил в типично холостяцкой квартире в большом доме в районе Экеберг. Большой плазменный экран, маленький холодильник, голые стены. Он приготовил мерзкий джин-тоник с выдохшимся тоником без лимона, но с 3 кусками льда. Ирена следовала плану, улыбалась, была милой и предоставила мне право вести все разговоры. Ипсон сидел с идиотской ухмылкой и пялился на Ирену, но, к счастью, успевал закрыть рот всякий раз, когда из него готова была закапать слюна. У него играла, блин, классическая музыка. Я взял свои пакетики, и мы условились, что я зайду через 14 дней с Иреной. Потом появился первый отчет о том, что количество смертей от передозировки пошло на убыль, а вот о чем в этих отчетах не писали, так это о том, что первичные потребители скрипки через пару недель после первого укола уже стояли в очереди, содрогаясь от приступов трясучки и тараща глаза от абстиненции. Они плакали, комкая в руках свои помятые сотни, когда им говорили, что цена снова выросла. Во время третьего визита к Ипсону он отвел меня в сторону и сказал, что хочет, чтобы в следующий раз Ирена пришла одна. Я сказал, хорошо, но в таком случае он продаст мне 50 пакетиков по 100 крон за штуку. Он кивнул. Ирену пришлось немного поуговаривать, потому что на этот раз старые трюки не помогали, и разговор вышел жестким. Я объяснил ей, что это мой шанс. «Наш шанс». Спросил, действительно ли она хочет, чтобы я жил на матрасе в репетиционном зале. Под конец она, заливаясь слезами, пробормотала, что этого она не хочет, но не хочет она и... Я ответил, что этого и не нужно. Ей придется всего лишь проявить немного доброты к несчастному одинокому мужчине. С такой-то ногой жизнь у него не слишком веселая. Она кивнула и взяла с меня слово, что я ничего не скажу Олегу. После ее ухода я почувствовал себя так плохо, что растворил один пакетик скрипки и выкурил остаток, забив сигарету. Я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Она стояла над моим матрасом и рыдала так, что слезы падали мне на лицо и щипали глаза. Ипсон попытался, но она ускользнула. «Пакетики взяла?» — спросил я. «Понятно, что я задал неправильный вопрос. Она совершенно сломалась, и я сказал, что у меня есть кое-что, от чего ей снова станет хорошо. Я зарядил шприц. Она огромными, мокрыми глазами смотрела, как я ищу синюю вену на ее белой гладкой коже и всаживаю в нее иглу. Я чувствовал, как спазмы ее тела переходят в мое, когда жал на поршень шприца. Ее рот открылся в безмолвном оргазме, а потом наркотик опустил на ее глаза прозрачные шторы. Может быть, Ипсон и был старой свиньей, но в своей химии он разбирался. Но я знал, что потерял Ирену. Прочитал это в ее глазах, когда спросил про пакеты. Все уже не могло быть по-старому. В тот вечер я увидел, как Ирена ускользнула от меня в наркотическое забытье вместе с моими возможностями стать миллионером. А вот старикан продолжал зарабатывать миллионы. И тем не менее требовал все больше и быстрее. Казалось, он куда-то торопится, например, заплатить долг, срок платежа по которому вот-вот выйдет, потому что я не видел, чтобы он тратил деньги. Он жил в том же старом доме. Лимузин мыли, но не меняли, а его штаб состоял из двух сотрудников, Андрея и Петра. У нас был единственный конкурент — Лос-Лобос. Но они тоже расширяли сеть уличных торговцев, нанимая вьетнамцев и марокканцев, которых еще не упекли за решетку. Они продавали скрипку не только в центре Осло, но и в Конгсвингере, Тромсё, Тронхейме и, по слухам, в Хельсинки. Настоящий знающий бизнесмен был бы доволен таким статусом, блин, кво. На синем-присинем небе было всего два облака. Первое — это тайный агент в тесной кепочке. Как мы знали, до сведений полицейских было доведено, что люди в футболках Арсенала больше не являются приоритетной целью, но парень в кепке продолжал вертеться вокруг нас. Второе — это то, что Лос-Лобос стали продавать скрипку в Лиллестрёме и Драммене дешевле, чем в Осло. И это привело к тому, что некоторые наши клиенты садились на поезд и ехали туда. Однажды меня вызвали к старикану и велели передать сообщение одному полицейскому. Звали его Трульс Бернсон, и проделать все предстояло тайно. Я поинтересовался, почему этого не могут сделать Андрей или Петр, но старикан ответил, что с Бернсоном решили не вступать в явный контакт, чтобы не вывести полицию на старикана, и что, хотя я тоже располагал информацией, способной раскрыть его, я был единственным, помимо Петра и Андрея, кому он доверял. Да, он в некоторых отношениях доверял мне даже больше. Наркобарон доверяет вору, — подумал я. В сообщении говорилось, что старикан организовал встречу с Одином, чтобы поговорить о Драммене и Лиллестрёме. Они должны были встретиться в Макдоналдсе на улице Киркевейн в районе Марустоа в четверг в 7 часов вечера. Они сняли весь второй этаж для детского праздника, и посторонних туда не должны были пускать. Я уже представлял это. Воздушные шарики, серпантин, бумажные короны и, блин, клоун. И застывшее выражение лица этого клоуна, когда он увидит гостей. Матерые байкеры с лицами убийц и заклепками на руках, 2,5 метра железобетонных казаков и Один со стариканом, пытающиеся прикончить друг друга взглядом, поедая картофель фри. Трульс Бернсон жил один в многоквартирном доме в Манглеруде. Но когда я рано утром в воскресенье позвонил в его дверь, дома никого не оказалось. Сосед, наверняка услышавший дребезжание звонка в его квартире, высунулся с балкона и прокричал, что Трульс помогает Микаэлю строить террасу. и пока я ехал по адресу, который он мне дал, я думал, что Манглерут похож на хреновую деревню. Все всех знали. Я бывал раньше в Хёйнхалле. Это Беверли-Хиллз Манглерута. Огромные виллы с видом на долину Квернердален, центр города и Хельминколен. Я стоял на дороге и смотрел вниз на недостроенный дом. Перед ним расположилась куча мужиков с голыми торсами и банками пива в руках. Они разговаривали, смеялись и кивали в сторону опалубки того, что должно было стать террасой. Я сразу узнал одного из них. Модельной внешности, с длинными ресницами, новый шеф оргкрима. Мужчины резко прекратили разговоры, когда заметили меня, и я понял, почему. Все они были полицейскими. Полицейскими, почуявшими бандита. Ситуация была патовой. Я не спросил старикана, но сам догадался, что Трульс Бернсон, тот самый союзник полиции, которого старикан порекомендовал найти Исабелли Скёен. «Да», — сказал мужчина с длинными ресницами, — «у него было прекрасно тренированное тело, мышцы живота как кирпичи. Я все еще мог дать задний ход и навестить Бернсона позже. В общем, не знаю, почему я сделал то, что сделал». «У меня сообщение для Трульса Бернсона», — произнес я громко и отчетливо. Мужчины повернулись к своему товарищу, и тот поставил пивную банку и в развалочку направился ко мне на своих кривых ногах. Он не остановился до тех пор, пока не подошел так близко, чтобы другие не могли нас слышать. У него были светлые волосы, мощная нижняя часть лица, с челюстью похожая на выдвинутый ящик. Маленькие поросячьи глазки горели ненавистью и подозрительностью. Если бы он был домашним животным, его бы усыпили из эстетических соображений. «Понятия не имею, кто-то такой», — прошептал он. «Но могу догадаться. И я, черт возьми, не желаю, чтобы ты являлся ко мне подобным образом. Это ясно?» «Ясно. Давай быстрее, что там у тебя?» Я назвал место и время встречи, и что Один предупредил, что явится со всей своей бандой. «Иначе не осмелится», — сказал Бернсон, похрюкивая. «У нас есть информация, что они только что получили большую партию перца», — сказал я. Мужики у террасы снова принялись за пиво, но я заметил, что шеф оргкрима постоянно на нас поглядывает. Я говорил тихо, пытаясь сказать все, что мне было поручено. Он лежит в клубе в Алнабру, но уйдет оттуда через пару дней. Пахнет парочкой арестов и последующей небольшой облавой. Бернсон снова хрюкнул, и только теперь я понял, что он так смеется. «Это все», — сказал я, развернувшись, чтобы уйти. Я успел прошагать всего несколько метров, как услышал окрик. Мне не надо было поворачиваться, чтобы понять, кто кричал. Я сразу увидел это в его глазах. Такова как-никак моя специальность. Он нагнал меня, и я остановился. «Кто ты такой?» — спросил он. «Густо». Я убрал волосы с глаз, чтобы он смог лучше рассмотреть меня. «А ты?» Секунду он удивленно смотрел на меня, как будто я задал сложный вопрос, а потом с улыбкой ответил: «Микаэль». «Очень приятно, Микаэль. А где ты тренируешься?» Он кашлянул. «Что ты здесь делаешь?» «Я уже сказал, сообщение для Трульса. Можно мне глоточек твоего пива?» Приметные белые пятна на его лице внезапно как будто засияли. Он снова заговорил дрожащим от злости голосом: «Если ты уже выполнил свое поручение, то я предлагаю тебе убраться». Я встретился с ним взглядом, яростные зеленые глаза. Микаэль Бельман был так красив, что у меня появилось желание прикоснуться к его груди, ощутить кончиками пальцев нагревшуюся на солнце потную кожу, ощутить мышцы, которые автоматически напрягутся от неожиданности, какого черта я себе позволил, ощутить, как набухает сосок, сжатый большим и указательным пальцами, и сладкую боль от его удара, который он нанесет, чтобы защитить свое доброе имя и репутацию. Микаэль Бельман. Я ощутил желание. Собственное хреново вожделение. «Увидимся», — сказал я. В тот же вечер до меня дошло. Дошло, как мне сделать то, что, готов поспорить, тебе так и не удалось. Потому что если бы тебе удалось, ты бы меня не бросил, правда? Как мне обрести целостность? Как мне стать человеком? Как мне стать миллионером?